Глава первая. Добро пожаловать в концепцию спектра. Кэрол и ее 11-летний сын Шон вместе наводили порядок на кухне, когда она заметила первые признаки беды. Сначала ей показалось, что он приплясывает под хип-хоп, который включил в стереосистеме. Но после четвертой дорожки ей это надоело, и она запустила другой альбом, явно не подходящий для того, чтобы мальчику захотелось под него попрыгать. Но даже отвернувшись к раковине и старательно отмывая сковороду, Кэрол чувствовала, как от легких прыжков сотрясается рядом пол, словно Шон развлекается на палке-кузнечике. «Что это ты распрыгался?» — спросила она, передавая Шону сковороду, чтобы он протер ее кухонным полотенцем. «Кто распрыгался?» — удивился Шон. С этого дня прыжки становились все заметнее. Стоило Шону хотя бы на минуту остаться неподвижным, и он начинал подпрыгивать, как поплавок на волнах. Но когда Кэрол пыталась его об этом спросить, он лишь удивленно смотрел в ответ. «Какие прыжки?» А примерно через неделю Шон начал стучать. По стенам, по перилам лестницы, по спинке стула, по собственному носу, очками по крышке стола, карандашом по тетради, причем каждый удар, сделанный одной рукой, локтем или пальцем, непременно должен был дублироваться другой рукой, локтем или пальцем. И хотя Кэрол это слегка раздражало, судя по всему, сыну не причиняло никаких неудобств. Наконец, однажды ей позвонили из школы и попросили забрать ребенка домой. Он устроил драку и был наказан 2 днями без посещений уроков. Кэрол так удивилась, что даже не сумела рассердиться. Ведь Шон был очень послушным мальчиком и никогда прежде не подвергался наказаниям. Она повезла домой мрачного, подавленного сына, и на всем пути он не сказал ни слова. Наконец, дома, за обедом, Кэрол все же попыталась расспросить, что случилось. И он заявил, что вовсе не затевал драки. В столовой, в очереди за обедом перед ним стоял Кэмерон, и Шон положил руку однокласснику на спину. Парень его оттолкнул. Вот Шон и толкнул его в ответ. Кэрол растерялась. «Шон, я ничего не понимаю, почему Кэмерон так тебя толкнул?» «Ну», — Шон не смел поднять глаза, «он сказал, чтобы я перестал, а я не смог». «Что это значит? Сколько раз он тебя просил?» «Не знаю», — Шон пожал плечами, «много». «Сын», — Кэрол начала сердиться, «почему ты не оставил человека в покое, когда он тебя об этом просил? Ты что, маленький? Не умеешь держать руки при себе?» Парень скривил лицо, из его глаз покатились слезы. «Я не говорил, что не умею. Я сказал, что не могу». Марк заглянул в спальню к дочери. Никаких изменений. У комода свалена куча чистого белья. Вместо того, чтобы лежать в ящиках. Стопка книг на полу возле кровати. С постера на одной стене лукаво глядит Тейлор Свифт. На другой скалится эмодзи. Посреди смятой кровати лежит 13-летняя дочь Марка Рима. Сам Марк не в состоянии спать, если в комнату попадает хотя бы лучик света, однако Риме, кажется, совершенно не мешало полуденное солнце. Свет никогда ее не беспокоил. Марк вспомнил, как другие родители тоже жаловались на то, что их подростки готовы спать в совершенно неурочные часы. Но заснуть вот так посреди дня. И когда их дети просыпались, они ведь, наверное, приходили общаться с родителями. У Марка было такое чувство, будто он толком не разговаривал с дочерью уже месяцы. Хуже того, буквально за какие-то несколько дней она стала не похожа на себя. Открытая и добродушная болтушка то и дело раздражалась и стала изъясняться одними междометиями и вздохами, отвечая на вопросы родителей и младшего брата лишь по необходимости. Мужчина хорошо помнил, как сам был подростком и тоже хотел, чтобы его оставили в покое, но также помнил походы в кино и соревнования на спортивной площадке. Рима же самоустранилась от участия в любой деятельности за пределами класса. Ссылаясь на боль в животе, она пропустила столько футбольных матчей, что Марк вычеркнул ее из команды. А педиатр не нашел у нее никаких недомоганий. Даже колоноскопия ничего не показала. Отец понимал, что девочки не такие, как мальчики, но не настолько же. Вот и его жена, Мариам, признавалась, что не в состоянии понять Риму. В этом возрасте Мариам тоже отсиживалась у себя в комнате, но зато висела на телефоне, часами болтала с подружками и, вертя на пальцах блестящий телефонный шнур, дочь не разговаривала почти ни с кем. Насколько могли судить ее родители, весь круг ее общения замкнулся в пределах ТикТок и других сервисов и соцсетей, которые она листала без конца, остекленела, поблескивая глазами из-под нечесанной челки. Марк слегка придвинулся к спящей дочери в надежде разглядеть хотя бы следы той счастливой девочки, которой она была так недавно. Эйприл замерла за рабочим столом у себя в кабинете, плотно закрыв дверь и спрятав лицо в ладонях. Где-то по дому ураганом носился ее сын Николас. Этот день начинался почти хорошо. Конечно, прошла целая вечность после того, как она услышала звонок его будильника, но все же Николас спустился к завтраку почти в своем прежнем приветливом виде. Он бросил в рюкзак ланч, поцеловал на прощание маму и вышел к школьному автобусу. Эйприл, работавшая из дома на страховую компанию, отправилась к себе в кабинет, полная сил и готовая к плодотворному дню. Она даже удивилась, когда внизу хлопнула дверь. Сын вернулся из школы. День пролетел так быстро. Она поспешила на кухню в надежде, что домашняя булочка купит для нее несколько минут в обществе Николаса, и она успеет узнать, как прошел его день, прежде чем он уйдет к себе делать уроки. Когда женщина вошла, он наливал себе газировку, и с первого взгляда стало ясно, что с утра его настроение успело измениться. В глазах застыла какая-то жесткость, которой не было раньше. Мать глубоко вздохнула и все же решила сделать попытку. «Привет, милый», — сказала она с напускной бодростью. «Как прошел день?» «Хорошо». Николас поставил в холодильник бутылку с водой, схватил свой стакан и попытался пройти мимо нее. «У нас еще осталась булочка с воскресенья. Хочешь?» «С голубикой?» Николас задержался. «Ага, ей все же удалось его заинтересовать». «Да-да». Она распахнула дверцу холодильника и торопливо стала искать нужный контейнер. С торжествующим видом открыла его и протянула сыну. Он заглянул внутрь и нахмурился. «Эти не с голубикой». Она присмотрелась сама. Проклятие, он оказался прав. Наверное, булочки с голубикой съели еще в воскресенье. «Но и эти вкусные, правда?» Она с надеждой держала перед ним контейнер. «Ты ведь с бананами тоже любишь?» Николас сжал губы, как будто задумался, что ответить, а потом, не говоря худого слова, схватил контейнер и запустил им в стену. Следующие минуты превратились в кошмар, в котором Эйприл пыталась успокоить сына, а он в ярости схватил свой рюкзак и с такой силой грохнул его об стол, что закачалась лампа на потолке. Его дыхание стало хриплым и рваным, как у загнанного животного. Женщина не выдержала и скрылась у себя в кабинете. Трясущимися руками она набрала сообщение мужу. «Он снова не в себе. Приезжай домой. Сейчас же». Состояние ума подростка. Приступы плохого настроения случаются у каждого подростка. Родители не шутят, когда сравнивают переживания, связанные с гормональными всплесками, импульсивными выходками, бунтом и угрюмостью, неизбежными для молодежи во втором и даже третьем десятилетии жизни, с самыми жестокими американскими горками. Правда, обычно эти приходящие страдания диагностируются относительно легко. Если ваше чадо ведет себя дома как знаменитый персонаж серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере Северус Снэк, но все же с кем-то дружит, а родители этих друзей не устают нахваливать вашего вежливого и милого ребенка, это и будет болезнь роста. Это говорит о том, что ребенок при желании может включать и выключать плохое поведение, пока проходит период подросткового определения границ дозволенного, расширение горизонтов, укрепление независимости и отделение от родителей на 13-й день рождения вдруг превратившихся в самых тупых людей в мире. Но есть и другие дети, не способные совладать с неконтролируемыми перепадами настроения, тиками, приступами ярости или подавленности. Причем многие из них бывают напуганы и угнетены такими трансформациями не меньше родителей. Ваш ребенок может не проявлять точно таких же симптомов, как у этих детей, но раз вы взялись за эту книгу, скорее всего, почувствовали похожий страх, отчаяние, смятение и родительскую тревогу. Самое главное, вы не одиноки, совершенно не одиноки. К моменту достижения 18 лет не меньше половины всех детей и подростков сталкиваются с симптомами, по крайней мере, одного психического расстройства. Нынешние студенты, колледжи и ученики выпускных классов жалуются на тревожность и другие психические нарушения в 5 раз чаще по сравнению с поколением молодежи, пережившим Великую депрессию. Расстройства психики отмечаются у каждого 5-го ребенка, причем самым частым здесь является наиболее обычное явление для школьников – тревожность. Она может проявиться в виде панических атак, самоизоляции, фобий, в сочетании с другими симптомами и сохраняет первое место в списке диагнозов, проявляясь у третьей части подростков. А миллионы таких детей означают миллионы смятенных, встревоженных и часто испуганных родителей, готовых пойти на что угодно для избавления своих детей от этих страданий, таких родителей, как вы. Никого не приглашают специально вступать в этот клуб, и тем не менее число его членов неуклонно растет. Что могло породить такой всплеск проблем с психикой у детей, даже не заставших поколение, пережившее ужасы Великой депрессии, и до конца жизни не избавившееся от привычки прятать под матрасом еду и деньги? Конечно, есть вероятность, что этот рост нам только кажется. Просто у врачей появились более точные методы диагностики, и мы увидели то, что было до сих пор скрыто. Я не списываю полностью возможность незначительного влияния этого фактора, однако действительность с ее цифрами заставляет отдать предпочтение иным теориям. Одна из них — влияние рациона на психическое здоровье детей. Предварительные исследования уже выявили связь здоровой среднеземноморской диеты, богатой овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, оливковым маслом и рыбой, мелкой с низким содержанием ртути, с пониженным риском депрессии. И напротив, диета, богатая сладостями, очищенными углеводами, переработанными продуктами и насыщенными жирами, то есть типичная для западных регионов, особенно в малообеспеченных семьях, соотносится с повышенным риском депрессии. Другая теория говорит о том, что время, проведенное на природе, и активные игры также являются мощным укрепляющим средством для психического здоровья, хотя нашим детям достается гораздо меньше и того, и другого по сравнению с прошлыми поколениями. Только каждый четвертый ребенок в возрастном интервале от 5 до 10 лет посвящает физической активности не менее часа в день. А подростки и вовсе зачастую движутся не больше, чем типичный пенсионер. В группу риска по психическим заболеваниям также входят те, кто живет за чертой бедности. В этой группе населения дети до 18 лет составляют 33%, и есть исследования, показавшие, что молодежь из двух экономически отсталых районов, одна из Чикаго, другая из Портленда, штат Орегон, с повышенным уровнем преступности, безработицы, неудовлетворительными жилищными условиями и в семьях с одним родителем в 7 раз чаще страдает от хронической тревожности, чем их сверстники в общей популяции. Правда, дети из благополучных районов и семей с высоким достатком также демонстрируют высокую частоту депрессии и тревожности. Некоторые исследования возлагают вину на отдаление современных родителей от детей или на жестокий общественный прессинг, постоянно требующий от человека новых достижений. Он сокращает само время, отведенное детям, на то, чтобы оставаться детьми в угоду глобальным и культурным сдвигам в сторону интенсивного образования и завышенных академических ожиданий. Даже в детских играх все чаще можно наблюдать жесткую конкуренцию с необходимостью побеждать. Когда дети не тренируются и не учатся, они все равно пребывают в чрезвычайно политизированной обстановке, вдобавок не всегда гарантирующей личную безопасность. В 2018 году подростки поколения Z, Поколение Z — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся примерно с 1997 по 2012 годы, соответствует теории поколения, созданной Уильямом Штраусом и Нилом Повом. Помимо прочего, жаловались на страх перед массовым применением оружия, сексуальным насилием и разводом родителей. Согласно отчету Американской ассоциации психологов под названием «Stress in America», даже чаще, чем взрослые. Филипп Кендалл, директор Child and Adolescent Anxiety Disorders Clinic в Университете Темпл в том же году отмечал, что они растут в нестабильной обстановке, где школы легко закрываются. «Мы привыкли полагаться на окружающее, теперь же мы живем в обстановке ожидания катастрофы». И это было написано задолго до того, как пандемия ковида в январе 2020 года достигла США. Закрывались школы и предприятия, многие семьи пережили финансовый крах, были сорваны выпускные экзамены, стажировки, летние работы и лагеря. Семьи вынужденно сидели в карантине, чтобы избежать распространения новой инфекции, которая на момент написания этой книги убила больше, чем 250 тысяч американцев и заразила миллионы. Подобно войнам, теракту 11 сентября или рецессии, это событие, несомненно, оказало влияние и на перспективы нашего молодого поколения, и на их ощущение безопасности. Учитывая то, как часто еще до пандемии подростки жаловались на чувство одиночества, ряд психиатров, в том числе и известный эксперт по психическому здоровью подростков Джин Твендж, опасаются того влияния, которое окажет последний кризис на психическое здоровье нации. И, наконец, трудно переоценить ту роль, которую играют в частоте психических расстройств у молодежи наши СМИ и социальные мессенджеры. В 2006 году некоторые соцсети понизили возрастной ценз до 13 лет. В период с 2007 по 2012 годы Национальный обзор здоровья детей зафиксировал у пациентов в возрасте от 6 до 17 лет рост частоты тревожности на 20%. В 2015 году на 50% больше подростков получили диагноз депрессии по сравнению с 2011 годом. В 2012 распространение смартфонов в Соединенных Штатах достигло 50%. С этого момента все больше детей проводят свои годы, не отрываясь от дисплеев. Отданные во власть маркетинга, синдрома упущенных возможностей и давления сверстников. Вот как описывает это Джанис Уайтлок, директор Cornell Research Program on Self-Injury and Recovery. Если вы хотели создать среду для формирования по-настоящему нервных людей, мы этого добились. Они погружены в кипящий котел стимулов, от которых не могут или не хотят убегать, или просто не знают, как это сделать. В итоге можно сделать вывод, что требуются более полные исследования, чтобы уточнить, что именно так повышает частоту тревожности и депрессии у наших детей. Нездоровое питание, потребность в достижениях, чувство нестабильности, СМИ или, что более вероятно, сочетание всех этих факторов. Единственное, в чем более-менее соглашаются все ученые, что огромное число детей живет под таким стрессом, который никто не испытывал ранее. Отсюда возникает главный вопрос. Если этот невероятный стресс отравляет жизнь нашим детям, почему тогда не все они замыкаются в себе и не превращаются из Джекила в Хайда? Спектр психических расстройств. Чтобы в полной мере отвечать нуждам детей, подверженных нейропсихиатрическим проблемам, нам следует быть готовым к тому, что любой из симптомов может быть вызван сложным сочетанием разных факторов, включая медицинские, неврологические, психиатрические, желудочно-кишечные, экологические, генетические, метаболические, гормональные, нутрициологические, аутоиммунные и инфекционные. У одного ребенка можно наблюдать вполне определенные признаки панической атаки и ОКР, у другого — депрессию, а у третьего — эпизоды неожиданных приступов гнева и агрессии. Все их симптомы и поведение могут оказаться порождением скрытой стрептококковой инфекции, запустившей расстройство иммунной системы и воспаление головного мозга. причиной страданий может стать дисбаланс микрофлоры кишечника или же болезнь Лайма, переносчиками которой являются клещи. Точно так же, как стрептококки, последнее чревато как, собственно, инфекцией, так и иммунным расстройством, воспалением головного мозга, проявляющимся в виде панической атаки, ОКР, ОВР, депрессии или синдрома эпизодического нарушения контроля. И снова можно только гадать, будут ли у ребенка, пострадавшего от стрептококков или болезни Лайма, проявляться какие-то из этих симптомов, или не возникнут вообще в зависимости от его уникальной наследственности, времени и уровня экспозиции, а также общего состояния иммунитета. Широкий спектр расстройств и симптомов, наблюдавшийся мной у нейротипичных пациентов, нисколько не уступает в разнообразии симптомам пациентов с аутизмом. Одни дети с синдромом Аспергера могут оказаться высокофункциональными и хорошо вписаться в обычную школу, тогда как другие аутисты будут подавленными, необщительными, агрессивными или подверженными аутостимуляции, стимингу, без конца хлопая руками или раскачиваясь. При этом, какими бы разнообразными ни были симптомы аутизма в соответствии с фенотипом пациента, выраженные в психическом и или поведенческом плане, все они остаются в рамках одной группы – расстройства аутистического спектра. С годами я убедился, что симптомы тысяч нейротипичных детей можно заключить точно в такой же спектр. Я назвал его спектром психических расстройств – СПР. Это оказалось полезной концепцией, позволяющей взглянуть на симптомы ребенка с новой точки зрения, оценив ее в рамках более широкой парадигмы, не ограничивающей наше суждение исключительно психиатрическим диагнозом. Само осознание того, что в состоянии их ребенка могут участвовать самые разные многочисленные факторы, уже подготавливает родителей к первому шагу на пути к реальной помощи. Определив уникальный профиль ребенка по шкале СПР, родители смогут начать расшифровку причин, порождающих весь комплекс симптомов. Список расстройств и соответствующих им симптомов может начинаться с самых легких вплоть до наиболее тяжелых. В идеальном варианте для определения профиля ребенка по шкале СПР мы должны зафиксировать следующее. Профиль СПР выходит за нормальный уровень при раздражительности, обидчивости, тревожности, возвращается к нормальному уровню при ОКР, депрессии, панической атаке, резких перепадов настроения, агрессии, психозе. Однако профиль ребенка, вынужденного справляться с типичными для его возраста психологическими вызовами, учебой в школе, борьбой с устаревшими правилами, лавированием в отношениях с окружающими и социальных медиа, осознанием своего места в мире с вытекающими отсюда страхами, сложностями и проблемами, может выглядеть примерно так. Профиль СПР, проблемы переходного возраста, нормальный уровень растет от раздражительности к обидчивости, снижается к тревожности, ОКР, депрессии, панической атаке, резкие перепады настроения, агрессии, психоз. Это тоже норма, просто здесь мы видим проблемы переходного возраста. Однако графики распределения симптомов у детей, описанных в начале этой главы, будут вот такими. Профиль СПР Шона. Нормальный уровень. Раздражительность, обидчивость, тревожность. Выходит за пределы нормального уровня при ОКР. Далее нормальный уровень депрессии, паническая атака, резкие перепады настроения, агрессия, психоз. Профиль СПР Рима. Нормальный уровень. Выходит за его пределы при раздражительность, обидчивость, тревожность. Нормальный уровень при ОКР. Выходит за пределы нормы депрессия. В пределах нормы паническая атака, резкие перепады настроения, агрессия, психоз. Профиль СПР Николас. Нормальный уровень чуть превышается при раздражительность, обидчивость, тревожность. Нормальный уровень ОКР. Нормальный уровень депрессия и паническая атака. Резко повышается при резком перепаде настроения, агрессии. Нормальный уровень психоз. С ними явно что-то происходит, но что? Сравните профили этих детей с основным показателем при воспалении мозга из-за болезни Лайма или стрептококковой инфекции, конечно, с учетом их вариабельности в каждом отдельном случае. И вы начнете улавливать определенные сходства. Вычертив график своего ребенка и сравнив его со средними параметрами СПР, вы не поставите ему диагноз, и наша цель не в этом. Скорее, СПР полезен для отчаявшихся и напуганных родителей, пытающихся найти концы и распутать сложившуюся ситуацию, а этот график и престижный ниже опросник обозначат реальные области для поиска и вопросы, которые необходимо задать. Профиль СПР уникален для каждого ребенка, как отпечатки пальцев, но, как и при анализе отпечатков, исходя из некоторых общих точек, вы повышаете вероятность точной идентификации. Образец графика, который вы используете для своего ребенка, можно загрузить с сайта braininflamed.com. Конечно, при всей своей неповторимости, какими бы изощренными способами они ни сводили с ума своих родителей, многие дети прямиком попадают в область под названием «нормальные» проблемы переходного возраста. И здесь единственное, что смогут предложить родители, четко установленные границы и ожидания, заодно с неиссякаемым терпением и любовью, причем не только к ним, но и к себе. Ждите, пока они это перерастут. Однако резкие пики и определенные комбинации симптомов создают профили, которые могут быть привязаны к психическим расстройствам и заболеваниям, проявляющимся на психологическом, неврологическом и поведенческом планах. Это и будут случаи, которые мы рассмотрим в следующих главах. Если в одной из них вы увидите своего ребенка, у вас уже сложится расширенное понимание причин этих симптомов и представление о выборах лечения, которые вы сможете обсудить со своим врачом. Семейное дело. Прежде чем мы пойдем дальше, я бы хотел сказать, что борьба с психическим заболеванием ребенка – дело всей семьи. Я надеюсь, что когда вы будете искать помощь своему чаду, вы также будете искать помощь и себе, и другим вовлеченным в процесс членам семьи, даже если окажется, что у вашего ребенка просто случился эпизод чертовски затяжной тоски или капризов. Практически всегда страдания одного члена семьи приносят страдания всем остальным. И нас травмирует не только персональная угроза, само понимание угрозы кому-то из близких, даже болезни, также становится травмирующим опытом. Многие родители самых тяжелых из моих пациентов признавались, что были травмированы их болезнью с сопутствующими симптомами ПТСР, тревожностью, сверхбдительностью или утратой чувства безопасности. Родительская тревога за своих детей, особенно тех, кто страдает тяжело, часто требует помощи специалиста, чтобы восстановить веру в свои силы и душевное равновесие, а заодно и убедиться, что сложный узор семейных уз остался целым. Взаимозависимость семейной ячейки и ее уязвимость, когда страдает кто-то из ее членов, практически не отличается от того, как в нашем теле взаимосвязаны и зависят друг от друга системы органов, иммунная система, кишечник, головной мозг, все они связаны. Исцеление чего-то одного требует понимания его кардинальной роли для здоровья в целом, а также воздействие на него воспаления и нарушение равновесия. Вот отсюда мы и начнем. Опросник. Когда вы впервые обнаружили симптомы у своего ребенка? Было ли усиление симптомов резким или постепенным? Было ли какое-то событие или болезнь, которые могли предшествовать и или ускорить появление этих симптомов? Эти симптомы цикличные или затяжные, продолжительные? Если цикличные, как часто возобновляется цикл? Ребенок по-разному ведет себя дома и в школе, или в гостях у друзей. Ребенок старается пропускать школу и или не тусуется с друзьями. Кажется ли он нервным, гиперактивным или раздраженным? Есть ли у него проблемы со сном, или, напротив, он спит слишком много? Часто ли он выглядит мрачным,